Глава 17. Между тем, как Моннорман старался спасти де Вольтера, и сам он, оставшись один, тоже искал путей для своего спасения, две другие силы, одна, порожденная любовью, другая — ненавистью, определили его судьбу и готовились защемить его, как тиски. Приехав в Биарриц только для того, чтобы не отсутствовать ко времени возвращения мужа, Стефани узнала, что он уже вернулся, прожил в вилле несколько дней, а затем опять уехал. Слуги передали ей со слов сэра Освеля, что дела опять зовут его в Марокко и что он воспользуется отсутствием жены, чтобы вернуться туда. Он прибавил, что пробудет там месяц, и чтобы ему дали знать, если она случайно вернется раньше его в Биарриц. Этот образ действий понравился леди Освель. Она сделала из него тот вывод, что ее муж понял истинное положение вещей и согласен был на то, чтобы они продолжали пользоваться каждой своей свободою. Но она пожалела, что не знала этого раньше и напрасно покинула Жоржа. Она чувствовала силу их уз, и каждый день разлуки казался ей потерянным днем. Едва лишь получив эти сведения, она решила вернуться к де Вольтеру и в тот же вечер села в поезд опять. Радость, которую она собиралась доставить любовнику, подавляла дорожную скуку. В отель де Риц она приехала на следующий день в 12 часов и, устав с дороги, прилегла. Она хотела появиться в доме на Елисейских полях к обеду во всем своем великолепии и неожиданно, заранее наслаждаясь радостным возгласом Жоржа. Но де Вольтер незадолго до ее приезда вышел из дому. Слуга рассказал ей, в каком он унынии был эти 2 дня. Она с восторгом выслушала этот рассказ, принялась его ждать. Так как кухарка отлучилась, то она по телефону заказала обед, и его принесли из соседнего ресторана. Она счастлива была, что снова находится в этих стенах, и, как все женщины, строила всякие планы. Вдруг в комнату ворвалась горничная. Она прибежала от Рица и была, казалось, в смятении. — Что случилось? — спросила Стефани. — Сэр Освель приехал, сударыня, — ответила Жозефина. — Я была в спальне, приводила платье в порядок, как вы приказали. Вдруг оборачиваюсь, в комнате стоит мужчина. — Мужчина? — Да, сударыня, сэр Освель. Он вошел бесшумно, не знаю как. Я его не слышала. — Что же он вам сказал? — спросила леди Освель. — Он сказал мне, я приехал из Марокко, приготовьте мне ванну. — Вы с ума сошли? — Нет, сударыня. Она говорила чистейшую правду. Но Освель солгал. В Африку он и не думал возвращаться. Сказал же он это своим слугам в Биаррице из хитрости, боялся, чтобы они его не выдали. В действительности, несколько дней проведя в тщетной ярости, он помчался в Париж. В окрестностях Тура он бросил свой автомобиль на пешехода, преграждавшего ему путь. Пешеход, подавшись вправо на шаг, увернулся, но удар 50-сильной машины пришелся по дереву, более упрямому и незадачливому. Пешеход великодушно подобрал сэра Освеля, и так как оказался врачом, то сообщил ему для сведения, что у него одно ребро поломано, плечо вывихнуто, и что ему придется пролежать 3 недели. Он указал на расположенную по соседству гостиницу как на удобное место отдыха и обещал прислать носилки, заметив, что не просит гонорара за консультацию, так как она состоялась во время его прогулки. Затем он оставил Освеля, у которого пена выступила на губах. Его выздоровление действительно длилось 3 недели. Он лежал близ амбуаза в комнате, обставленной в стиле Луи Филипп, и видел в окно Луару. Этот стиль и эту реку он терпеть не мог. Стиль напоминал ему лорда Байрона, которому он завидовал с детских лет. Река с ее отмелями производила на него такое впечатление, словно больна была накожной болезнью. Он вспомнил также, что его дорожное знакомство с де Вольтером началось именно в этой местности, приблизительно на той высоте, где его автомобиль наскочил на тополь. По вечерам он слышал звуки граммофона. На заре его будили петухи. Люди, проходившие по улицам, крестьяне, говорили на чистом французском языке. Все это приводило его в бешенство. Рисуя себе, что делают в Париже его жена и ее любовник, между тем, как он тут валяется в постели, он испытывал звериную ярость. Подкрепляясь алкоголем, он пытался встать, но всякий раз падал на подушки, обливаясь холодным потом. Тогда он проклинал все на свете, и страшная ненависть накоплялась в нем. Наконец он оказался в состоянии уехать. Своих хозяев он отблагодарил градом ругательств и сел в поезд. Он остановился на набережной Дорсе на следующий день после отъезда Стефани в Биарриц. Он еще не знал, что предпринять. Перебрал в уме 4 или 5 отелей, в которых можно было рассчитывать ее найти. В отеле «Дейриц» он назвал себя с добродушным видом. Ему указали номер, занимаемый леди Освель, и таким-то образом горничная увидела его вдруг за своей спиною. Еще не оправившись от волнения, она рассказывала об этом Стефани. Я стала приготовлять ванну. Сэр Освельд подошел ко мне, протянул мне 500-франковый билет и сказал: «Простите меня, сударыня», — сказал мне, — «сообщите мне адрес любовника леди Освельд». Я обомлела, взяла билет и ничего не ответила. Тогда... Что тогда? Тогда сэр Освельд стал бегать по комнате, как по клетке. Я дрожала от страха. И вдруг он хватил кулаком по туалетному столику. Несессер разбился вдребезги. Потом... Ну? Потом он сказал мне: «Дура, подбери это!» Закурил папироску и вышел, насвистывая. А я в испуге прибежала сюда. Мне кажется, сударыня, вам было бы лучше поехать в отель. Ну нет, я туда не поеду. Никогда в жизни не испытывала она еще такого негодования. В ней заговорила кровь народа, управлять которым может только тот, кто царит. Но в передней послышался шум, дверь распахнулась, и на пороге появился Освель. Он кричал на лакея: «Оставьте меня в покое, говорят вам! Возьмите мою шляпу! Если вы недовольны, попросите у своего хозяина прибавки. Он для этого достаточно богат». Повернувшись к нему спиною, он вошел в гостиную. Стефани встала, бледная от гнева. Он улыбнулся ей, сложив рот треугольником, улыбкой лукавого фавна. «Здравствуйте, дорогой друг. Простите за беспокойство. Но где вы находитесь, туда и я могу прийти, не правда ли?» Взгляд его сделался жестоким, исполнился ненависти. Улыбка исчезла. Он забегал по комнате и вдруг остановился перед горничной. «А, вот вы где! Ну, вам будет о чем вспоминать. За вами по пятам шел мужчина, обычно не выслеживающий женщин. А теперь можете спустить воду в ванне. Ступайте!» Стефани усилием воли напустила на себя спокойный вид. Она произнесла отчетливо, не повышая голоса: «Уйдите в мою комнату, Жозефина». Освель повернулся. «Вот как? У вас тут есть комната? Вы теперь живете в меблированном доме?» Казалось, он был готов на все. Злые мысли отражались на его насмешливом и подвижном лице. Он оглядел роскошную гостиную, и предположение, что Стефани содержит де Вольтера, укрепилось в нем. Она шепнула уходившей горничной несколько слов, и он их услышал. «Ждите внизу господина де Вольтера и предупредите его». Супруг улыбнулся еще шире. Когда горничная ушла, он спросил глумливо: «Сколько платите вы в месяц своей наперснице?» «Разве я на ваши деньги живу?» — спросила Стефани. «Нет. но и я живу на собственные деньги». Она была поражена. Подумала, что он сошел с ума, но вспомнила, что он пьет. Спросила его, не пьян ли он. Он ответил, разумеется, я пьян. Я всегда пьян. От этого проясняются мои мысли. Это весьма полезно для моих психологических экспериментов. Вы явились сюда ради эксперимента? Он утвердительно кивнул головою. Она взглянула на него и сказала, что спустит его с лестницы. Тогда глаза его загорелись грозно. Он произнес: «Я хотел бы это видеть». Его английский акцент внезапно стал резче. Он расхаживал по комнате. Она, все такая же неподвижная и спокойная с виду, продолжала: «Вы это сможете увидеть. Неужели вы утратили в Марокко точное представление о своих правах и об их границах? Уж не считаете ли вы себя моим мужем? Из того, что я вам принадлежала, не следует, думается мне, что я и теперь вам принадлежу. Мы уже давно обо всем договорились. 6 месяцев брака было достаточно, чтобы я в действительности стала вашей вдовой. Вы уже 3 года для меня только друг». «Превосходный друг», — пробормотал он. Лицо у него приняло коварное выражение, но она продолжала говорить еще более веско, все еще не меняя позы. «Друг? Нет. В Биарице, когда я не дала вам взять меня с собой в дорогу, как чемодан, я поняла ваши чувства. На следующий день вы уехали, не повидавшись и не попрощавшись со мною. Это очень хорошо. Вы свободны, как и я. Но по какому праву входите вы ко мне в комнату без доклада? Приходите и ломаете стол. Вы с ума сошли? А здесь? Зачем вы сюда пришли? А вы?» Они стояли в 2 шагах друг от друга. Она смерила его взглядом, решив довести дело до конца. «Я вам это скажу, если хотите». Он ответил: «Я это знаю». Она презрительно усмехнулась: «В таком случае все в порядке. Убирайтесь отсюда. И впредь берегитесь. Воздерживайтесь от проявлений власти. И больше того, ах да, больше того, от ярости ревнивца». Он прищурил глаза, как сова перед лампой. «Ревнивца? Как же мне иначе вас понять?» — спросила она. Он хихикнул: «Я не ревнив. Я вас не люблю». «Надеюсь», — сказала она надменно. Возникло молчание. Он был унижен, изранен и понял, что теряет почву под ногами. Он повернулся к ней спиной, чтобы скрыть от нее свой взгляд, и сделал страшное над собой усилие, чтобы очистить его от яда. Почувствовав, что это ему удалось, он опять повернулся к ней лицом. Оно было спокойно. В то же время он размышлял. Поведение Стефани удивляло его. Ему казалось, что положение ее любовника должно было умолить ее. Женщина, которая платит, не так горда. Он не понимал ее. Решил прибегнуть к уловкам. Сел за стол, на котором был звонок, и вдруг позвонил. «Что вы делаете?» — спросила она. Он посмотрел ей в глаза и непринужденно ответил, что хочет чаю. Хотел посмотреть, как она будет на это реагировать. «Знаете ли вы, где вы находитесь?» — спросила она резко. Он вздрогнул. Опыт удался. Он почувствовал, что сейчас поймет, как нужно действовать. Слуга вошел, выслушал распоряжение и удалился. Освель улыбался, раскинувшись в кресле. «Где я нахожусь?» «Как где?» «У вас, надеюсь». «Нет», — ответила она быстро и гневно. Теперь не оставалось никаких сомнений. Так как он притворился, что еще не понял положение, то она его заставила понять. «Нет, она не у себя дома. Она у своего любовника». И он понял. Понял, что она говорила правду. Понял, что это гостиная, Эта роскошь были гостиную и роскошью де Вольтера. Мгновенное озарение нашло на него. Так нападает на след ищейка. Но и на этот раз он ошибся. Подумал, что самозванец раздобыл средства нечистыми способами. Горизонт изменился перед ним, и он смутно почуял, что тут он найдет для себя поле действий. Он собрался с силами и стал подвигаться вперед с крайней осмотрительностью, с пронырливостью шпиона на неприятельской территории, пуская в ход двусмысленные слова для тщательного ее изучения. «Я не у вас?» — сказал он. «Ишь ты! Никак не думал!» Она решила, что целью этой фразы было оскорбить ее, но была полна презрения. Он встал и оценивающим взглядом огляделся по сторонам. Улыбнулся. «В таком случае я у господина де Вольтера. У него, несомненно, превосходный вкус. Биарице у него был прекрасный автомобиль. Здесь прекрасная квартира». Она спросила его: «Вы знаете господина де Вольтера?» Он выпалил: «Знал одного, но это не тот». Вид у него был сардонический. Она его уже не понимала. Подумала, что ему известно что-то относительно родственника ее друга. Спросила еще: «А тот с ним в родстве?» «Нет, иммигрант. Не имеет ничего общего с вашим». Она пожала плечами. Какое дело было ей до другого де Вольтера, иммигранта? «Зачем вы о нем говорите?» «Я о нем не говорю». Слуга принес чай. «Спасибо, спасибо», — сказал Освель и уселся, как у себя дома. Он втайне прилагал огромные усилия к тому, чтобы до конца додумать одну мысль, осенившую его. Стефани с отчаянием смотрела, как он клал сахар в чай. «Повторяю вам, что выгоню вас вон», — сказала она. «Ваша эксцентричность превосходит всякую меру. Вы не знаете господина де Вольтера, моего, как вы выражаетесь, но это и не требуется, чтобы понять мои чувства. Мне нечего скрывать от вас, потому что у вас нет никаких прав на меня. Скажите, зачем вы пришли? К чему это приведет? Я жду». Он пил чай, и ее раздражение усилилось. «Предупреждаю вас, что через 3 минуты прерву беседу. Через 3 минуты у вас будет время допить чай». «Он очень невкусный», — сказал он флегматично. «Скажите господину де Вольтеру, чтобы он купил повкуснее». Поднявшись, он опять зашагал по комнате. Ему показалось, что он набрел, наконец, на верную мысль. «Я жду», — повторила Стефани, не шевелясь. Освальд снова подошел к ней. Он ухмылялся. Это была страшная усмешка. «Вот что», — заговорил он, — «я прошу у вас прощения. Я вошел сюда так, словно собирался все переколотить. Я нервничал. Не знаю, почему. Вы правы, у меня нет никаких прав. Я вас не люблю. Я не ревную». Она сказала: «Я вам не жена». «Знаю!» — крикнул он. «Знаю! Не повторяйте этого без конца!» Она отпарировала беспощадно: «Не принуждайте меня к этому!» Ему хотелось ринуться на нее, избить ее, как ему случалось избивать продажных женщин. Он стиснул свои руки и сцепил их. Оскалил зубы, как злое животное, но вдруг совладал с собою и продолжал примирительным тоном с мягкими жестами: «Послушайте, поговорим спокойно, хорошо? Спокойно. Я вас не люблю, вы мне не жена, согласен. Вы мне не жена, но вы были моей женою. Вы еще носите мое имя. И, как я уже сказал, я могу приходить туда, где находитесь вы». Он остановился, удовлетворенный тем, что объяснился на этот счет. Она слушала его бесстрастно, желая услышать, наконец, чего он хочет. но была готова дать ему отпор и несколько обеспокоена его манерами, которые вдруг стали безупречны. Поза ее была все так же величественна. Красивые губы сжаты, пламя в глазах скрыто под сенью ресниц. А он продолжал, не глядя на нее, словно сам боялся ее взгляда. «Я возвращаюсь из путешествия. Приезжаю в Биарриц. Вас нет в Биаррице. Приезжаю в отель де Риц. Вас нет у Рица. Я выслеживаю вашу горничную и нахожу вас здесь, у господина де Вольтера, несомненного джентльмена, человека весьма порядочного и, что главное, находящегося в положении, которое дает ему право вас любить». Он оборвал свою речь и на этот раз пристально взглянул на нее. Он увидел, что ни в одном из его слов эта женщина не услышала иронии. Тогда, уверенный в себе, он продолжал. «Вы видите, я добросовестен. Я не стараюсь развенчать вашего повелителя, да и не мог бы его, конечно, развенчать. Я вас знаю. Вы не лишены чувства чести и гордости. К тому же вы проницательны. Если господин де Вольтер понравился вам, то, по-видимому, имеет для этого все данные». Она ответила: «Он их имеет». Он вежливо поклонился. «Он их имеет. Вы не принадлежите к тем безрассудным, увлекающимся женщинам, которые чужды критического ума и могут ошибиться относительно нравственной и материальной ценности интересующего их мужчины. Господин де Вольтер, это признаю, безупречен. Итак, мне не повезло». «А мне повезло», — сказала она. Он улыбнулся. Его улыбка была верхом искусства. Ни один великий актер не улыбнулся бы лучше. В улыбке этой выразились и благожелательность, и сожаление, немного нежности и немного горечи, но ни одной, решительно ни одной капельки иронии. Перед Стефани стоял в этот миг просто порядочный человек, который мужественно воздавал должное врагу. И он даже настаивал на этом. Конечно, он умен, честен, правдив, богат. Он уже не смотрел на нее. Взгляд его остановился неподвижно в пространстве, как у человека, упорно думающего о чем-то. «О чем вы думаете, Освель?» — спросила она. Он сказал с чрезвычайной кротостью: «Думаю о том, как мне поступить». «Как же вы поступите?» Лицо у него сделалось ангельским. Он ответил: «Я разведусь». Она всего ожидала, только не этого. Она знала его упрямство и поражена была тем, что он признал себя побежденным. Не верила своим ушам. Но он продолжал улыбаться с таким отеческим добродушием, что обезоружил ее. «Благодарю вас», — ответила она. «Наши желания совпадают. Я не попросила бы у вас полной свободы. Я желала ее, но не хотела вас покидать. Если вы мне ее предлагаете...» «Конечно, предлагаю», — ответил он. «Я хочу, чтобы вы были совершенно свободны и независимы перед своим героем, избранником вашего сердца». «Вы благодарите меня?» «Не за что. Мог ли я подумать о том, чтобы помешать вашему счастью?» Страшная радость в нем поднялась. Он делал сверхчеловеческие усилия, чтобы не обнаружить ее, желая до конца мистифицировать Стефани. И в самом деле она не могла не поверить в его искренность, так тщательно он скрывал свой подлинный план. Он напустил на себя немного комический вид и, казалось, пожалел самого себя. Он сказал: «Я чудак, и люди смеются надо мной и моими экспериментами. Но эксперименты научили меня понимать человеческие желания. Только что я обнаружил недостаток самообладания. Я был неправ и раскаиваюсь в этом. Теперь я одумался. Моей обязанностью было бы оградить такую красивую и богатую женщину, как вы, от домогательств какого-нибудь авантюриста, мошенника. Господин де Вольтер — это другое дело. Он честен и богат. При этих условиях моя обязанность уступить ему вас. Я сокрушаюсь о том, что теряю вас, но гордости моей служит утешением то, что вы достаетесь такому человеку. Лучшего вы не могли бы найти. Он садистически упивался словами, которые произносил, по смыслу полными иронии, но по тону такими искренними, чувствительными, что жена его была совершенно побеждена. Благодарная за справедливую оценку ее друга, она почувствовала симпатию к мужу, протянула ему руку. Тогда ненависть возобладала в нем. «Нет», — сказал он, — «позже». Он прошел мимо нее. Какая бы ее охватила тревога, если бы она уловила выражение, которое появилось внезапно на его обращенном в другую сторону лице. Но вот уже он опять направился к ней, улыбаясь. «Я прошу вас только об одном», — сказал он. Она ответила согласно. Он переспросил бесхитростно. «Заранее?» «Да», — повторила она ласково. «Да. Сегодня вы этого заслужили». Он пришел в восторг, так как знал, что она не способна, дав какое-нибудь обещание, торговаться относительно его исполнения. Он заговорил уже несколько более твердым голосом. «Я желаю сам сообщить господину де Вольтеру о своем отречении, вашем счастье и его удаче». Она была покороблена этим желанием и отказалась его исполнить. Он с улыбкой сказал: «Вы обещали». «В чем ваша цель?» — спросила она. Он ответил: «Я хочу, чтобы он меня знал». Прибавил еще, что ей нечего опасаться и что между светскими людьми драка невозможна. Принося жертву, он считает себя вправе получить личные впечатления о человеке, ради которого он жертвует собою. Вид у него был успокоительный, вид побежденного и простившего человека. Она подумала, что в нем маньяк пересилил ненавистника. «Вы не станете вызывать его на ссору?» — спросила она. Он сделал огорченную гримасу и покачал головою. «Нет», — сказал он, — «конечно, не стану. Если бы вы еще не были леди Освиль, я бы скорее поздравил его с тем, что он обладает всеми добродетелями, мне недостающими. Праздность и богатство не испортили его». Она не ответила, но на ее красивом лице выразилась вся ее любовь. Она думала о нежности Жоржа, о его чарующей страстности, о его постоянном стремлении нравиться ей, о столь многих тонких черточках его характера, складывавшихся в бесподобный образ. Она думала, что он для того родился свободным от материальных забот, чтобы иметь досуг для любви, как отшельники свободны от житейской борьбы, чтобы иметь досуг для молитв. О да, конечно, праздность и богатство не испортили его. Освиль уставился в нее своими разноцветными глазами. Он читал в ее мыслях. «Я завидую ему», — сказал он. «Меня они испортили». Стефани показалось, что теперь они договорились обо всем. Она свободна. Свидание между Освилем и де Вольтером, как бы ни было оно корректно, не нравилось ей, но она полагалась на такт своего друга, не боялась, что он ее приревнует к прошлому. Напротив, при виде этого супруга, столь явно чуждого ей, у Жоржа должны были исчезнуть все чувства такого рода. Она знала его душевную непосредственность и не представляла себе, чтобы он мог задерживаться на неприятных ассоциациях идей. Главным же образом На нее повлияло сознание неотвратимости этой встречи. Освальд так решил. Присматриваясь к нему, она удостоверилась, что вид у него спокойный, чуть-чуть грустный и благожелательный. Она успокоилась. В этот миг они услышали шаги Жоржа в передней. — Вы обещали, — повторил Освальд. — Я обещала, да. Но поскорее, пожалуйста. Она прошла мимо него, направляясь к двери. Он пошел за нею, почтительно согнувшись. — Благодарю вас за этот последний акт послушания. Она закрыла дверь за собою, не обернувшись. Тогда он мгновенно преобразился. Сделал полуоборот. Перегнув туловище вперед, с подлою гримасой, со скаленными зубами, руки положив в карманы, раздвинув ноги и утвердившись на ковре, пьяный от злорадства, он ждал. Он ждал появления господина Жоржа де Вольтера, почтившего его своим доверием.